Глава 17. Почему следователь всегда дурак? «Твоя задача — обеспечить полный надзор», — сказал фон Шпинне Кочкину. «Каждый его шаг должен быть известен. Куда ходит? Что делает? С кем встречается? Пусть ничто не пройдет мимо внимания агентов. Работа, согласен, сложная, но кроме нас ее не сделает никто. Поэтому придется постараться». «Может, подключить Сверчкова?» — спросил Меркурий. «Зачем?» — удивленно уставился на своего помощника фон Шпинна. «Лишние руки нам не помешают». «Нам нужны не лишние руки, а лишняя голова», — бросил Фома Фомич и заключил, точно обрезал. «Обойдемся без Сверчкова». «Вы же сами обещали ему помощь». «Отдадим ему Зрякина. Пусть возится», — сказал начальник сыскной. «Но ведь Сверчков может его посадить?» — воскликнул Меркурий. «За подглядывание в окна салона? Ха! А где? В каком законе написано, что этого делать нельзя? Окна выходят на улицу. Нет, тут зацепиться не за что». «Он может его арестовать за убийство Сиволапова?» «Да и это вовсе бред! Нет никаких доказательств! Да и в чем состоит мотив Зрякина? За что он убил городового?» «Ну, за то, что тот спугнул его, не дав подсматривать в окна салона». Чиновник особых поручений не договорил, потому что Фома Фомич гневно перебил его. «Ты сам-то веришь в то, что говоришь? Мелочный торговец! Тимофей Зрякин убивает городового за то, что тот не дал ему подсматривать в окно! Ха! И не просто на улице! Человек пьяный! Завязалась ссора, Зрякин хватает камень и ударяет городового по голове. Ну, так могло быть, не спорю. Но случилось ведь по-другому. Сиволапов убит в своей квартире на втором этаже доходного дома. Думаю, даже Сверчков не способен увязать это убийство с Тимофеем Зрякиным. Будет так. Он сначала задержит Зрякина, а потом, спустя какое-то время, отпустит. А мы пока значительно продвинемся в расследовании, и никто нам в этом не будет мешать. А когда Сверчкову рассказать о Зрякине? Не раньше, чем он сам несколько раз напомнит об этом. Все должно выглядеть так, как будто бы мы только что нашли этого человека, и нам это стоило больших усилий. Пусть следователь будет нам обязан. Сверчков? С некоторым пренебрежением в голосе бросил Кочкин. «А что ты думаешь, он нам не сможет понадобиться?» — с насмешкой посмотрел начальник в глаза Меркурию. «Не знаю», — пожал тот плечами. «Зато я знаю. Запомни, в нашем деле может понадобиться любой человек, даже самый неприглядный и, возможно, глупый». «Фома Фомич, у меня вопрос, если позволите». «Задавай». «Вот мы с вами уже не один год вместе служим. Злодеев разных находим, ловим». «Ну? Ну, к чему ты ведешь?» — оборвал долгий подход начальник сыскной. «Да вот хочу спросить, отчего судебный следователь обязательно дурак?» «Почему ты сделал такой вывод?» «Ну, сами посудите. Сколько нам за это время следователей не попадалось, все они были, мягко говоря, не очень. Вот и Сверчков только приехал на место, одним глазом глянул и уже стал говорить ерунду какую-то, сказки всякие рассказывать». «Следователь, ну, если ты хочешь знать, вообще не должен говорить то, о чем на самом деле думает. Он может нести полную ахинею. Верить его словам — ошибка. Они пусты и ровным счетом ничего не значат. Самое важное, о чем следователь думает. А вот если слова его и мысли совпадают, тогда да, не очень он умный». «Вы, значит, утверждаете, что все следователи умны?» «Нет», — с ухмылкой мотнул головой начальник. «Я никогда и не думал, что все следователи умны, так же, как и не все агенты сыскной полиции, да и не все чиновники особых поручений». «Все равно вы меня не убедили». Кочкин явно не собирался сдаваться. Вот сколько мы с вами следователей встречали, все они делали не то, что нужно. — А кто сказал, что мы сами делали что-то нужное? — Но ведь важен результат. Наши с вами действия приводили к поимке преступников. Мы работаем ради справедливости. — Видишь, ты обозначил очень важную вещь. Ради справедливости. Но разве ради этого служит каждый следователь? — А ради чего? — Ему нужно, чтобы кто-то ответил за содеянное. Проще говоря, ему нужно кого-то привлечь к суду, чтобы все вокруг видели, и в особенности начальство, что он не зря ест свой хлеб. Преступника поймал, вину его доказал и отдал под суд. — А если тот, кого следователь привлечет, невиновен? — Это не имеет никакого значения, — воскликнул фон Шпинна. — Совершено преступление, и за него кто-то наказан. Для большинства это и есть триумф закона и власти. — Стало быть, следователь служит ради... — Порядка! — Да какой же это порядок, когда невинные страдают? — Согласен. Но порядок стоит не на справедливости. — А на чем же тогда? — удивленно уставился на фон Шпинна Меркурий. — На страхе. И только на нем. На справедливости порядка не построишь. Совершено преступление. Тут же пойманы злодеи и наказаны. И неважно, виноваты или нет. Да и кто узнает правду? Главное, что все сделано быстро и неотвратимо. И делается это все для тех людей, которые никакие не злодеи и не преступники, но легко могли бы ими стать. А посмотрят, подумают и отложат в сторону топор. Ведь как быстро и, главное, неотвратимо работает правосудие. Всех найдут и всех накажут. — Но вы ведь думаете по-другому, — горячо проговорил Кочкин. — Я тебе сейчас рассказываю не о том, что думаю, а о том, как работает система. А это не одно и то же. — И все-таки вы согласились? — спросил Меркурий. — С чем я согласился? — насторожился Фома Фомич. — С моим утверждением, что все следователи — дураки. — Нет, я с этим категорически не согласен. — Вот ты дурак? Как сам думаешь? — Мне трудно, — замялся Кочкин. — Хорошо. Я, по-твоему, дурак? — Нет, вы точно не дурак. А если я займусь лечением больных? Придет доктор Викентьев, посмотрит на мою работу и что скажет? А? Можешь не говорить, я сам, — остановил Кочкина Фома Фомич. — Он скажет, что я дурак, если еще какое слово покрепче не использует. Вот и получается, я в одно и то же время умный и дурак. Так и со следователями. Он, может, человек и не глупый, просто работу свою знает плохо. Или начальство требует от него найти ответ, а он не может. И не потому, что глуп, а потому что злодей умен. Может быть, вы и правы, но я все же останусь при своем мнении, — потер нос Кочкин. — Это твое право. Только помни, никогда нельзя недооценивать противника. — А разве судебный следователь нам противник? — съязвил Меркурий. — Нет, он нам не противник, но и не совсем друг. И помни, нам с тобой нужна справедливость, а ему награды, и плевать, за что он их получит. — Ой, вот вроде и правильно вы говорите, и доказательно. Даже заслушаться можно. А все одно как-то... Меркурий замолчал, прикусив губу. Вот шероховато на душе. — Ну так что ж ты хотел? Тишь да гладь? Правда всегда такая. Шероховатая, как столярный рашпиль. Если пройдет по человеку, то кожу до мяса обдерет. За это ее никто и не любит. То и дело ложь. Бархатная. усыпляющее, мягкое. Но ложь потому и мягкая, что правда ей развернуться во всю ширь не дает. А не будь на свете правды, вот тогда бы мы и увидели настоящую личину лжи и содрогнулись бы. Так что пусть будет истина всегда и во всем, а мы будем за нее держаться. Она не обманет и не подведет. В кабинете начальника сыскной наступила тишина, которую нарушали мерное с негромким похрустыванием тиканье часов в ореховом футляре, шарканье ног агентов внизу, да далекий, доносящийся с улицы городской шум.